Эпилог второй. Ревен. Едва успел подхватить свою змейку, оседающую на ступени нашего небольшого загородного особняка. Я бы и сам не прочь бы сесть рядом с женой, но я ведь мужчина, ее несгибаемая опора. Она мне об этом постоянно говорит задорным блеском в глазах и улыбкой. Приходится соответствовать. «Это...» — указывает Арина дрожащим пальцем на нашего сына. «Дракон». Озвучиваю очевидное, держав свою змейку на руках. «Но как?» Тихонько выдыхает и смотрит на меня этим самым взглядом. «Я без понятия, как так получилось, что наш сын обернулся драконом, но она смотрит на меня с безграничным доверием и уверенностью в том, что я знаю все, всегда, обо всех и обо всем. Твой хвост, мои крылья, магия и немного божественной крови. Выдаю первое, что приходит на ум, из правдоподобного и реального». «Эволюция?» спрашивает неуверенно, а мне так хочется, чтобы она вновь улыбалась и была счастлива, но сейчас она слишком шокирована и растеряна. «Новый вид», говорю и, не спуская свою змейку с рук, сажусь на самую верхнюю ступень. «Наш мальчик – огромная зверюга!» нервно хихикает Рина. «Красавец!» Не соглашаюсь я с ней, рассматривая серебристого драконёнка. Он еще мал, всего лишь подросток, но даже в этом возрасте его размеры впечатляют. 1.4 метра в высоту, это если он на четырех лапах, а если встанет на задние, внушительно. «У него все тело покрыто железными перьями!» Судя по голосу, моя змейка уже начинает приходить в себя, чего не скажешь о нашем сыне. «Ага». Подтверждаю, глядя на то, как Верон крутится на месте, пытаясь то ли смотреть, то ли поймать свой хвост с загнутым острием на конце. «Главное, чтобы он сейчас свои крылья не раскрыл». Саживаю жену на ступеньку рядом со мной, а сам готовлю в случае чего накрыть щитом наш замок. «Вер!» – кричит моя змейка нашему сыну, и тот, замирая, поднимает свою внушительную, вытянутую и покрытую наростами и острыми гребнями морду. «Не смей раскрывать крылья!» – делает строгое лицо. «Если ты разрушишь мой любимый замок, я тебе все перья повыщипываю!» Вер раскрывает пасть и плюется в нас огнем. «Хорошо, что я щит заранее приготовил. Когда пламя исчезает, стекая по выставленному мной щиту, мы видим огромные, испуганные глаза на драконьей морде и понимаем, что он не специально, но я все же даю сыну совет. В этой форме тебе лучше не разговаривать. Не получится, а вот поджарить нас вполне». Верон кивает драконьей мордой и, плотнее прижав крылья к бокам, задом пятится подальше от нас и от крохотного любимого замка нашей мамы. «Он издевается!» Тихонько шепчет, прикрыв глаза рукой, но я замечаю подрагивающие уголки ее губ. Сама не знает, плакать ей или смеяться. Перевожу взгляд на своего драконёнка, который продолжает пятиться назад, не замечая, что своей задницей, лапами и хвостом перепахивает материн сад. «Про сад-то ему ничего не говорила», — сгребаю жену в объятия. «Вернёт свой привычный облик и поправит всё бытовой магией». «Пошёл бы, поучил его», — кивает на драконёнка, который уперся хвостом в самое большое дерево. «Не мне ж учить его ползать!» «Как по мне, так ему бы не помешало!» Хмыкаю, глядя на то, как дерево, не выдержав, начало медленно заваливаться влево. Грохот от падения лесного гиганта раздается приличный, и Верон, не ожидавший такой подлянки, подпрыгивает от испуга и, снеся еще несколько деревьев, замирает, плюхнувшись на задницу. «С такой тягой к разрушениям летать ему точно рано!» Подводит итог моя змейка и пихает меня локтем в бок. «Иди давай, возвращай мне моего мальчика!» Встаю и направляюсь к сыну, раздумывая о том, говорить ли Рине про нашу дочурку сейчас или чуть позже. Собственно, я пораньше ушел из дворца, чтобы поведать своей змейке, что ее маленькая Кати каким-то образом пролезла во временной карман матери и, найдя там демона, сделала его своим оружием. Без понятия, как маленькая хрупкая Кати, которая со своими белыми крыльями выглядела мило и безобидно, смогла скрутить боевого демона. А о том, что она с ним сделала и каким образом он, по щелчку ее пальцев, теперь превращается в здоровенный меч, который больше самой Кити, даже думать не хочу. И ведь она им машет, как пушинкой. Папина маленькая поганочка. Вернув сыну его привычный облик, заглянул в зеленые, виноватые глаза и решил, что на сегодня с Риной хватит потрясений. Дай бог, про Кати она не узнает еще несколько месяцев. Главное, чтобы моя змейка вдруг не вспомнила о когда-то плененном демоне. Конец книги.